Нет, это не власть, которая придержит, это те, придержащие что власть, да? Нет, пример приводится «власти придержащие». Mm-hmm. Мне казалось, что правильно «власть придержащие». При это представка абсолютной степени, а так это именно «держащие власть». Так вот, да, то есть это старая форма, придержащая кого, что винительного падежа, да, власти, и не более того. А, то есть это церковнославянизм, если я даже правильно помню, это взято из какого-то официально делового документа средневековой Руси, и в этом словочитании нет никакой ошибки. А то, что касается первого вопроса, Роман, вы абсолютно правы. Конечно, количество знакомых это связано во многом еще и с тем, что знакомые — это одушевленные. Существительное, если бы, ну, используется для обозначения живых людей. Если бы это было количество бумаг, то, конечно, мы бы не использовали слово «дали», было бы «дало». Это правда, и более того, в грамматике это тоже оговаривается. Спасибо большое за это дополнение. Как это по-русски? А вот нам на пейджер пришел вопрос от Людмилы Владимировны. Я хочу адресовать этот вопрос нашим слушателям. До конца передачи, может быть, нам кто-то подскажет ответ на этот вопрос. Когда в быт и литературу вошел поцелуй вместо ванзания? Видимо, все-таки лабзание. Вот уж ванзание как-то не совсем знаю. Страшно. Да. Думаю, что все-таки оператор перепутал, да, или плохо расслышал слово, потому что использование... Оператор-злодей преобразовал слово. Да, ну, общем, ванзание это, для... Еще одна загадка, да? Да, может быть, Людмила Владимировна сама дозвонится и спросит, да, что же она хотела, да, выяснить. Ну да, может быть, кто-то даст нам ответ, что было до поцелуя, как назывался поцелуй да. в древности. А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. Да. Вопрос хочу задать, но прежде я хочу порадовать уважаемых ведущих радиослушателей с новым словом. Только-только мы привыкли к исконно русскому высокохудожественному слову «корпоратив», как уже дана, уже все, уже теперь корпорат. Коротко, ну, для кого-то может быть и ясно. Корпорат. А вопрос такой, вопрос меня интересует употребление вот слова «программа» в смысле каким-то мероприятием, там, фестивалем, спортивным мероприятием. Потому что вот сегодня, например, по всем СМИ, в Загребе стартовала программа чемпионата Европы по фигурному катанию. Как программа вот стартовать? Начали стартуют фигуристы, спортсмены. Как программа стартовать может? Потом эти сейчас много дня нет дня, чтобы где-то фестиваля не было. Ну, слава богу. Но вот освещается в СМИ опять же фестивали. Как освещается? Значит, сегодня происходит программа второго дня фестиваля. Фестиваля какого-то. Или там... состоялась программа третьего дня фестиваля. Вот как, мне кажется, вот, то есть как программа, программа может выполняться, не выполняться. Как бы намечаться программа. Когда программа это перечень номеров. Ну вот программа как перечень номеров. Вы соглашаетесь с такой возможностью употребления этого слова или нет? Ну, перечень, да, но как происходить? Как-то, ну, происходят какие-то события происходят, концерты происходят. Как программа вот происходить? Да, вопрос-то понятен, Михаил. А если позволите уточнить по поводу первого вашего вопроса. А корпораты используются в том же значении, что и корпоратив? Это не вопрос, это просто реплика. Конечно, корпоратив — это уже это длинно, это уже не... Ну, хотя сейчас в новостях, вот по вашему же радио, вот завтра студенческий корпоратив. Еще диктор еще употребил выражение корпоратив. Но, в общем-то, ой, уже... Ой, даже студенческий? Да, это выглядит... Это слишком длинно. Корпорат. Да, Михаил, спасибо большое за новое слово в нашем лексиконе. Дай бог, мы его будем дальше, да, и не слышать дальше. И студенческий корпоратив на радио, мне тоже кажется, все-таки странновато. Во-первых, все-таки корпоративная встреча, корпоративное празднование, наверное, было бы правильно сказать. А уж что такое студенческий корпоратив, это, мне кажется, нарушает логику самого слова, потому что обычно это люди одного, с одной работы, да, которые работают в одном месте. А у студентов такая работа. Работают, да, учатся. Да, да. Ну, корпоратив, что-то это в ресторане такое. Отмечаю. Не всякий коллектив себе может позволить, а тут студенты. Да, но то, что Михаил абсолютно прав, что, видимо, единственным объяснением появления такого монстра, как корпорат, является сокращение, да, никак иначе это не объяснишь. Более того, я даже не уверен, что в таком значении это слово используется в языке исходном, да, то есть в английском. А вот то, что вопрос связан с программой, вообще-то понятен, ведь перед нами классическая метонимическая замена. Уместна ли она? Я с вами соглашусь, мне тоже это не очень нравится, программа стартовала, мне бы тоже резануло слух. Но то, что здесь язык развивается по законам, которые ему присущи с самого появления, это безусловно. То есть, когда мы говорим, что я съела три тарелки, да, не уточняя, что супа или там чего-то еще, то ведь это та же самая метонимическая замена. Поэтому в устной речи такого рода конструкции допустимы, в официальной деловой посмотрим, что будет дальше. Быть может, когда-нибудь появится такое отдельное значение у слова программы, как сами мероприятия, которые эту программу выстраивают. А как это по-русски? Вот Людмила Владимировна все-таки уточняет, что не ванзани, а лапзани, слава богу, утешая нас. Но вопрос, тем не менее, остается. Когда лапзани заменили на поцелуй? Еще вот один вопрос у нас Игорь Александрович присылает. Почему чертово колесо называют чертовым? Может быть, тоже кто-то подскажет из слушателей. Давайте, соучаствуйте, действуйте. У вас словари под руками, интернет, возможности быстренько найти ответы. А мы отвечаем пока на ваши вопросы по телефону. Слушаем. Можно? Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Вот у меня вопрос, по-моему, похож на продолжение того, что с программой сказано ведущей. Есть разговорная речь, есть, в общем-то, официальная литературная. Как бы вам понравилось, если бы прозвучало такое объявление? В 2 часа в последнее известие, после передачи «Как это по-русски». И еще один вопрос. У нас борта теперь приземляются. Борт приземлился, борт улетел, борт поднялся. Ну, самолет поднялся, лайнер поднялся. Но не борт, наверное. Вы согласны с этим? Владимир, а по поводу первого вопроса я как-то не очень понял, что... Первый вопрос. В 20:00 последнее известие после передачи «Как это по-русски». Не после этого, а после. Понятно. Не потом, а после. Да, Владимир. Ну, то есть, если вас беспокоит отсутствие после программы, да, и то... А, я понял. Вы предлагаете вместо «после» использовать «потом», да, как это по-русски. Но в данном случае классический пример эллиптической речи. «После», имеется в виду «после программы последнее известие», будет программа «как это по-русски». Просто слово опущено, в этом нет ничего страшного. А вот то, что касается «борт приземлился», «борт поднялся в воздух», мне кажется, что это, конечно, не очень удачно. И, конечно, если речь идет о самолете, то это лучше называть самолетом, а не бортом. Тем более, что слово в этом значении все-таки, наверное, относится скорее к терминологическому употреблению. То есть, либо характеризует речь специалистов данной области. Именно, ну да, еще недавно совсем говорили на борту самолета. Обязательно вот. Так. А тут борт уже отделился и да, вообще... Да, это пример той же самой метоними, но она явно неудачна. И почему на борту самолета это появляется, это как раз понятно, потому что вот эта метафора самолет как воздушный корабль, да, и раз у корабля есть борт, то и у самолета это возможно, да, но использование борт в значении самолета, конечно, не очень хорошо. Как это... По-русски-то. Да, слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Представьтесь. Алло, это да, Ольга. Да, вас Ольга. Беспокоит. Значит, устойчивое выражение «приятного аппетита», постоянно повторяющееся у нас на работе. Значит, приятный бывает человек, собеседник, внешность приятная. Это зрительный образ. Почему? Значит, душевное состояние человека, качество определяется вот человеком «приятный человек». Аппетит бывает хороший, это чисто вкусовые такие качества. Как вот это словосочетание произошло, вот его история? Ольга, ну, то есть вы хотите предложить, что мы можем человеку пожелать хорошего аппетита за столом? Приятного аппетита, вот это устойчивое выражение, как оно произошло и почему вот оно как бы, ну... Почему приятный? Просто да, согласитесь, что если мы пожелаем человеку хорошего аппетита, это означает, что у него были до этого проблемы, он плохо ел и не хотел садиться за стол, а мы теперь ему пожелали хорошего аппетита, а до того он был не очень. Ну, если все так разобрать, то когда «доброй ночи» желают, это тоже да, непонятно, да, что значит да. «добрый», как это, да. Это буквализм какой-то, правда же? Да, Ольга, самой этой клишированной формой все достаточно просто. Здесь надо посмотреть на слово «аппетит», и понятно, что к нам эта конструкция пришла вслед за французской культурой. На «бон аппетит». Дословно это будет «хороший аппетит», пожелание хорошего аппетита. Но вот по-русски это сделали приятным. И приятно ведь не только то, что связано с визуальным, с визуальной прелестью. Здесь корень «я», который обозначает и «мать», да, то есть значение чего-то, что принимается к нам. И глагол многозначнейший, то есть у него множество значений. В этом смысле вот как-то так сложилось, и думаю, что еще в 18-м, если не раньше веке, что мы стали использовать «бон аппетит» как приятный аппетит. Хорошего аппетита пожелать, мне кажется, все-таки не совсем было бы удачно. Как это по-русски? Ну, давайте к письмам вернемся. Да, и вот второй вопрос от Середюка Николая Степановича из села Стулова Кировской области поразил меня своей формой. Существует ли слово «эмпирический» либо «эмпирический», пишет наш собеседник. Кажется, из пройденных курсов математики встает в памяти выражение «эмпирическое число». Однако ни в словарях, ни в энциклопедических справочниках указанных выше слов и выражений найти не удалось. Николай Степанович, все бы ничего, если бы слово «эмпирический» не писалось через первое «и», как вы это пытались найти в словарях. Перед нами слово «эмпирический», довольно-таки древнее, собственно, восходит к греческому причастию «эмпирикос», что означает, вот словари современные пишут «полученные из опыта», давая страдательную конструкцию, а я специально заглянул в двухтомный древнегреческо-русский словарь, там чаще, кстати, «эмпирикос» была все-таки форма активного залога, то есть это испытывающий что-то, сведущий, узнавший что-то, знающий. И в этом случае эмпирический – это опыт. Эмпирический – это то, что связано с восприятием мира через органы чувств. Действительно, есть такое словосочетание «эмпирическое число», но моих знаний математики не хватило для того, чтобы понять, что это означает. Может быть, кто-то из наших слушателей сможет это объяснить, потому что мне показалось, что это слишком сложно, а вот у Николая Степановича в курсе математики это было. И вот вопрос как бы вдогонку. Меня, естественно, как филологу было интересно, имеет ли отношение эмпирический к империям, в которых некоторые люди летают. Выяснилось, что нет. Дело в том, что империй, который пишется, собственно говоря, точно так же, как греческий опыт в русской транскрипции, империем называлась самая высокая часть неба в античной антрофилософии и, кстати, в раннем христианстве, где жили боги или бог, и где было все огнем пылало. Отсюда витать в империях – это полностью оторваться от земли, мечтать и где-то там вот высоко и далеко находиться. Но интерес заключается в том, что эти два слова в древнегреческом писались через разные «и». «Эмпирий», тот, который связан с огнем, писался через «ypsilon», а «эмпирикус» писался через «ypsilon». Таким образом, на русском языке получилось, что слова совпали, а в древнегреческом это было два разных слова. А как это по-русски? А вот Александр Николаевич нам пишет на пейджер. Я звоню в прямой эфир и не могу дозвониться. Я с вами больше не играю. Между прочим, вот сейчас минут пять нам никто не звонил, поэтому вы вполне могли попасть. Ну, читаю дальше. А ведь я хотел словесно передать. Меня мучает значение слова «убожество». Вот какое истинное значение у этого слова? Уничижительно-презрительное или что-то другое? Александр Николаевич, ну, вообще-то мы уже многократно говорили об этом слове. Слово «убожество» происходит от слова «убогий». «Убогий» — общеславянское прилагательное, которое содержит ныне несуществующую приставку «у», обозначающее отрицание «не». Таким образом, «убогий» дословно «небогатый», тот, который не лишен богатства, бедный. Дальше это небогатство перенеслось на, во многом случае, интеллектуальные какие-то способности человека. Ну и потом появилось слово «убожество», то есть слово «божество» здесь, конечно же, нет, хотя эти слова однокоренные. Так, «убожество» в современном русском языке, если в таком сниженном регистре, если мы говорим о людях, это скорее не очень умный, недалекий человек. А если мы говорим о чем-то, что связано с областью искусства, ну, то, что лишено красоты, интереса, привлекательности. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорит Александр. Да. Я уже задавала этот вопрос, но, видимо, я его как-то невразумительно произнесла. Я его, с вашего позволения, повторю. Выражение услышала такое. Нелетальные поставки. То есть имеется в виду поставки каких-то товаров, кроме оружия. Я не помню, что такое. И было, да, нелегальный, да? Нелетальные. То есть, в смысле, летальный исход, видимо, однокоренное с этим. А вы точно не ослышались, да? Там... Нет, не ослышалась. Да, ну это, конечно, нонсенс. То есть и такое... что, это часто употребляется? Один раз я услышала на радио России. А, скорее всего, если это спонтанная речь, то человек просто оговорился. Вот как у нас, вместо лобзания – ванзания. Журналисты. И они четко вот артикулировали. Да. И еще тоже ведущая программы на радио России произнесла следующее. Звучат балканская и индийская музыки. Угу. И третье, с вашего позволения. Была передача о сказках, которые сочиняются сейчас. И комментарий был такой, что герой сказки должен презентировать себя в родительском доме в таком-то качестве. Спасибо. Угу. Александр, подождите, не пропадайте. А вы у нас человек очень такой эрудированный. Да. Может быть, вы что-то нам про лобзание скажете или про чертово колесо? Простите, я не сразу включилась. У нас вопрос, как лобзание преобразовалось в поцелуй? И почему чертово колесо называется чертовым? Сейчас не могу, сходу никак. Спасибо. Александр, спасибо, как всегда, за замечательные вопросы. По поводу нелетальных поставок, конечно, ну, мне трудно же как-то это комментировать. Думаю, что все-таки это была оговорка, либо надо разбираться с этим случаем, если он будет еще раз, появится еще хотя бы один раз. По поводу балканской индийской музыки, ну, это, конечно, опять же, оказиональное употребление. Понятно, что слово «музыка» относится к разряду singularia tantum, то есть существительных, которые не имеют формы множественного числа. Ведь согласитесь, что если бы дальше был читают балканскую индийскую сказки, мы бы не удивились. А вот музыки это, конечно, неверно. Ну и презентировать себя в родительском доме это уже какая-то смесь французского с нижегородским, в данном случае английского с нижегородским. Конечно, представить себя в родительском доме тоже как-то странно. То есть, видимо, просто появиться в родительском доме. Потому что презентовать кого-то это, конечно, слишком казенно. А презентировать это еще. Это еще ужаснее, да. Причем это от английского к английскому глаголу добавлен немецкий суффикс в русском его исполнении ировать, айхен немецкое. И выглядит, конечно, совершенно чудовищно. Как это по-русски? Да, вопрос или комментарий по телефону слушаем. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, конечно, представьтесь. Только... Говорит Борис Владимирович. Значит, когда я учился в школе, причем это было в Дагестане, у нас учительница русского языка всегда говорила, что нужно говорить «ослабел». То есть там что-нибудь это... А вот сейчас я все больше слышу по радио, когда диктор говорит о погоде, он говорит, там где-то был значит, сильный ветер, потом он ослаб. Как-то это очень нехорошо звучит. Борис Владимирович, ну вот если посмотреть парадигму, то да, действительно будет ослабело, ослабело и так далее и тому подобное, но ослаб, я думаю, что это действие аналогично сох-сохнул, да, то есть в некоторых случаях глагол имеет так называемые избыточные парадигмы, то есть одна и та же форма может быть выражена в двумя, скажем так, словами. Сох-сохнул, мок-мокнул, ослаб-ослабнул, ослаб-ослабел, думаю, что это вот отсюда происходит такого рода контаминация. Это по-русски. Да, еще вопрос по телефону слушаем еще, да, пожалуйста. О, можно мне говорить? Да, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец дозвонилась, даже не верила. Любовь Петровна меня зовут. Вот по поводу борт самолета, а вы знаете, мне пришлось даже интересно так встретиться. Вы вызывали такси, и да. Когда надо было там что-то уточнить, она мне говорит, смотрите, вас же... Ждет борт номер 64. Да. 64. Вот так интересно. Да, Любовь Петровна, это вот появилось буквально несколько, буквально месяц, даже, может, лет назад, и это тоже меня поражает. Но думаю, то есть что... это такси да, как судно? Да, тоже. Да, да, да, да, такси. Да. И вопрос теперь. Скажите, пожалуйста, что значит скандачка? И третий вопрос маленький. Вот читала написание «подмышки». В одном случае написано «подмышки». В одно слово, а в другом подмышки. Как это правильно? Любовь Петровна, а поцелуй, про поцелуй нам что-то расскажете или про чертово колесо? Что на выбор? Я, знаете, так долго к вам дозванивалась, что решила, думаю, письмо даже напишу. Да? У нас нет ни интернета, поэтому по телефону даже не удивилась. Но посмотрю обязательно, я вообще большая любительница русского языка. А что, занято было, да? Да, вы знаете, все время занято. И сейчас я даже удивилась. Повезло мне, наверное, за мое долготерпение. Да, и подмышки, спасибо большое. Ну, сама форма подмышки все-таки разговорная, да, и пишется, конечно, слитно. Подмышки вряд ли можно написать в два слова. Там нет этих мышек. А с кондачка мы как-то говорили, если я правильно помню, это что-то связано с профессиональной деятельностью то ли ткачей, то ли кузнецов. Но вот сейчас я просто не могу вспомнить. Если, может, да, слушайте, из вот наших слушателей, да, что-то было уже об этом, да. Может, опять же, кто-то из наших слушателей вспомнит, либо посмотрит. Если нет, то в следующей программе мы обязательно ответим на ваш вопрос, Любовь Петровна. Как это по-русски-то? Вот нас еще спрашивают, как правильно, документы легли на стол президента или президенту? Ну, здесь же понятно, что если стол президента, то кого, чего, это родительный падеж, имеется в виду, что на президентский стол, а если на стол президента, то кому, чему, дательный падеж, имеется в виду, что легли президенту, куда, на стол. То есть есть, конечно, нюансы в употреблении этих падежных форм, но думаю, что, то есть ни то, ни другое, ни в коем случае, конечно же, не ошибка, я бы скорее сказал на стол президента, хотя на стол президенту здесь сделан акцент то, что документы получил именно президент, а не премьер-министр или какой-то другой чиновник. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, да. Вы знаете, у меня отец на фронте слышал поговорку «Чай не пьешь, откуда сила?» от узбеков. Угу. И вот существуют среднеазиатские и тибетские способы приготовления чаев. Они и с молоком, и с мукой, с жареной мукой, ячменя, с маслом яка. И они очень обладают таким пролонгированным стимулирующим действием. Я вот сам практикую манную кашу на чайной заварке. Длительно можно работать. А до революции еще у меня бабушка читала стихотворение юмористическое. Там барин дает задание слуге приготовить чай. И он, по сути, готовит суп с чая. Ну, когда барин пришел, он возмутился, и заканчивается стихотворение так. И уж бил меня, он бил, а потом я догадался, что я чай не посолил. Угу. Вот, хотя, по сути, он вот тибетское, среднеазиатский чай ему приготовил. Да, Сергей, спасибо. Слушайте, а мне интересно стало, как это манная каша на чай? То есть вместо молока вы наливаете заварку, что ли, или как? Алло. Да, мы слушаем вас. Я делаю заварку вначале, а потом, я крупу тоже водой разбавляю и вливаю в кипящую заварку. Это вкусно. Взвесь манной каши, и у меня всегда без комков заваривается. Вот. Но можно в любые каши чай добавлять. Это, кстати, есть такой... А соль, сахар? Кладется, это добавляю, какое да. блюдо? Это чтобы десерт вкус, или... Чтобы как... вкус приятный был. Угу. И, кстати, есть такой диетолог, специалист по здоровому образу жизни, Владимир Михайлов, он тоже вот чаи рекомендует добавлять в различные блюда. И, в общем-то, тогда жизнь после обеда не превращается в борьбу со сном. Как интересно. Да. Спасибо, Сергей. Я-то думал, что монгольский чай с маслом и солью — это самое страшное, что можно пить, и что я в своей жизни испытал. Но теперь надо попробовать еще манку на заварке. Спасибо большое за комментарий по поводу Востока. Я не стал об этом говорить, потому что мне не хватило информации. Но в интернете мне несколько раз попадалась история о том, что вот эта пословица пришла к нам то ли из Средней Азии, то ли с Кавказа, то ли из Китая. Не могу сказать наверняка, поэтому не стал об этом говорить. Но, видите, ваш языковой опыт тоже подтверждает, что, быть может, пословица «чай не пил, откуда сила» пришла к нам из за границы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Я Сергей Петрович. Я бы хотел прокомментировать слово «борт». Угу. животный язык из слова авиационных диспетчеров. Согласитесь, что слово будет значительно короче, чем слово самолет. Поэтому диспетчеры командуют номер такой-то и называют номер, бортовой номер или машины, которая летит, занять какой-то эшелон и провести какое-то действие. Диспетчеры, простите, но, насколько я знаю, диспетчеры в воздухе только на английском командуют. И там... Нет, ничего подобного. На английском они сейчас стали командовать. А до того они командовали только по-русски. Ну, когда до того? Я знаю, что даже в пространстве одной страны английский принят как язык единственный возможный. Нет, поверьте мне, что авиадиспетчеры на внутренних линиях по-английски не разговариваю. Да, но, Сергей Андреевич, согласитесь, что все-таки это звучит как, вот опять же, жаргонное, да, слово? То есть это слово, которое... жаргонное, угу. Совершенно правильно. Угу. Это слово жаргонное. Профессионализм оно... такой, да? А? Профессионализм. Это профессионализм, угу. Жаргонное словечко. Оно перекочевало потихонечку, поскольку это красиво, это звучит и коротко. Достаточно так по-деловому. Поэтому оно перекочевало в объявление... В аэропортах, и затем уже и в такси. Да, ну в такси-то это да, это понятно, что сейчас делают для того, чтобы, это так называемый язык политесса, то есть ваш рейс, да, отправляется, вот я так тоже слышал, когда заказывал такси, вас только-то, для того, чтобы показать... Шик-блеск этой компании. Пафос сложный, да, вот этого. Это очень трогательно, очень занятно, но если это будет, станет нормой, то это, конечно, не есть хорошо, потому что все-таки давайте борт оставим судам, а не машинам. А как это по-русски? А вот еще интересуется у нас словом презрение. Что? Такое слово совсем пропало из жизни? Или... Да, но ведь, собственно говоря, есть такая история. Говорят, что лингвисты отметили, что, скорее всего, слово «презрение» через «и», значение «наблюдение за кем-то», да, «ухаживание за кем-то» исчезло тогда же, когда исчезла концепция, использую новомодное слово, «домов презрения». Можно вспомнить, что до революции дома, сиротские дома, дома инвалидов, какие-то богадельни, да, назывались вот этим домами презрения. «Презреть» — глагол «очень». Очень древний. Приставка «при» здесь означает вот эта близость, нахождение рядом. И «презреть» еще раз, да, имело значение наблюдать за кем-то, ухаживать, холить. И в этом случае, да, в современном русском языке слово практически не употребляется, но, опять же, слово, отчасти слово «шибалет», то есть тот, кто знает это слово, уже, можно сказать, что читает какие-то книги, причастен, как минимум, к дореволюционной истории России. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Добрый вечер, да, здравствуйте, Светлана Васильевна. Вы знаете, вот по поводу эмпирического числа. Угу. С точки зрения математики такого числа нет. Есть какие угодно там, составные, простые, трансцендентные, угу. Иррациональные и так далее. Но вот в физике иногда говорят о некоторых коэффициентах, которые получены эмпирически. То есть не с помощью точных приборов и точных угу. измерений, а, так сказать, по ощущениям. Вот в физике, в математике 100% нет. Александр Васильевич, вот в том-то и дело, что письмо было у Николая Степановича с этим словом. Я специально набрал его в интернете, и в одной из статей в Википедии оно употреблялось. Но когда я залез туда, чтобы посмотреть, что же это, мне стало совсем нехорошо, потому что там что-то связано с логарифмами, с какими-то третьими, четвертыми порядками, и все-таки это приписывали математике. А это вот почему. Дело в том, что если, например, составить график, ну, это так называемая логарифмическая шкала, когда два соседа средние деления отличаются друг от друга в 10 раз. Вот это логарифмическая шкала. Поэтому вот там можно говорить об эмпирическом числе. То есть примерно там, вот если, например, на одной шкале, например, мощность звезды и там мощность, например, атома, то слишком большие различия. Поэтому там используется вот так называемая логарифмическая шкала в 10 раз меньше. Каждое деление в 10 раз меньше соседнего. Вот, поэтому там эмпирическое полученное вот. Да, вот то есть эмпирическое число, человека. Да, это число, которое получено интуитивно, да, или вот получено, на... Да, ну, да. Интуитивно, ну да, больше-меньше, потому что там абсолютно 100% нельзя сказать. Вот с точки зрения логической математики такого числа нет. Это вот скорее физические ощущения. Спасибо вам большое, спасибо, потому что это действительно поставило в тупик, и я не смог понять, что это. Спасибо. Как это по-русски-то? Да, давайте на письмо еще ответим. Передо мной письмо от Лихоманова Владимира Алексеевича, инженера нашего постоянного слушателя, который, мне кажется, совершенно несправедливо упрекает петербуржцев вот в чем. «Так получилось, — пишет наш корреспондент, — что с детства, живя в Ленинграде, много раз слышал слово «фанера» и «фанерный». Сейчас все больше людей, даже коренных петербуржцев, говорят «фанера». Еще. В популярной программе «Своя игра» игрок, угадавший правильный ответ, произнес повесть «Шинель Гоголя». А уважаемый ведущий повторил совершенно верно – «Шинель». Как это по-русски? «Фанера» или «фанера»? «Шинель» или «шинель». Владимир Алексеевич, я бы не стал так уж вымарывать всех петербуржцев. Все-таки интеллигентные люди знают, что и в том, и в другом случае произносится мягкий «н». То есть правильно мы говорим «фанера» и «шинель». Но, к сожалению, да, из средств массовой информации на улице, да, и так далее, можно услышать и неверное употребление. Но еще раз, никто не менял правила русского литературного произношения, и «фанера» и «шинель» остаются в таком произношении. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Валентина. Я хочу немножечко чертово колесо. Я помню, в 60-х годах мы в пионерском лагере, когда были, нам так объяснили. Мы спросили, почему чертово колесо. А нам сказали, а это связано, это не чертово колесо, а чертово. Понимаете? А что-то было... С какой-то чертой это было связано, я сейчас толком уже и не помню. Вот. Чертово, но не чертово. А чертово это уже лексикон такой пошел, чертово, стали, прозвали и все. Спасибо, Валентина. С какой-то чертой это было связано. То ли на борту там какая-то, помню, была такая полоса. А там какой борт? А там какой горд, борт в этой коляске крутящийся. А что такое чертово колесо? Это садишься на круг и начинает вращаться. Борт. И вот если не удержишься, то ты летишь к этим, к любому бортику. И это же круглое колесо. И оно внизу, а не наверх поднимается. Оно крутится в полу. Как это? В моем понимании, это то, что в парках колеса... Ну, вот, колесо обозрения. Колесо обозрения. Это колесо обозрения. А чертово колесо... Вот заходишь, огромная комната, все садятся на круг. И главное в чертовом колесе удержаться на середине. Она начинает крутиться, и все разлетаются. Кто остался на середине, тот приз получил. Вот что такое чертово колесо. И оно не чертово, а чертово. Ну, я такого вообще никогда не знала, не слышала. А вот про вот, парка... Ну, это надо уточнить. Спасибо, да, за такую спасибо, информацию. Потому что, да, может быть, еще кто-то из наших слушателей знает что-то про это, потому что мне бы в голову не пришло, что чертово колесо — это вот эта вот система круга, да, которую говорит наша слушательница. Ну что, я хочу сказать, что еще вот Михаил Осипович нам звонил в редакцию, мы с ним обсуждали вопрос про Санкт-Петербург, но уже и времени не остается, и, может быть, дождемся Михаила Яковлевича до следующей передачи тогда, да, с, да, ответом. Или можно сказать, слушателям, может, буквально, предложим, да, да, кстати, может быть, для следующей программы. Да. Вопрос Михаила Осипова, еще раз повторю, звучит следующим образом. Допустимо ли в разговорной речи говорить «Санкт-Петербург», произнося первую часть названия нашего города по буквенным, дословно? Нет, но Михаил Осипович утверждает, что точно нет. Уверен, что нет, и просит категорически об этом заявить. Но вот интересно будет послушать мнение самих петербуржцев. Да. В следующей программе. Ну что ж, а сегодня напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Ну, в адресе-то всяко мы должны город назвать так, как правильно, он полностью называется. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!